На первых страницах летописи уже дается уразуметь значение географического положения Европейской России, значение водных путей. После известия о море Понтском или Русском в летопись вставлено сказание о путешествии апостола Андрея на север до Новгорода. Понятно, что сказание это могло явиться во времена христианские, когда узнали, что апостол Андрей проповедовал в Скифии. Вставка начинается словами «Яко же реша». За вставкою о путешествии апостола Андрея следует рассказ о построении города Киева. Во времена летописца составилось уже обычное объяснение местных названий именами лиц, будто бы тут живших. Явились братья Кий, Щек, Хариф с сестрою Лыбедью. Для объяснения названий Киева — гор Щековицы и Хоревицы и речки Лыбеди. Летописец сообщает нам два предания о Кии. Одно мы должны назвать, собственно, толкованием. Были во времена летописца люди, которые, основываясь на выражении «Киев перевоз», толковали, что «Кий» было имя перевозчика. Летописец отвергает это сухое толкование. Он принимает предание о Кии князе, который ходил в Царьград, принял большую честь от царя и на возвратном пути основал на Дунае маленький городок Киевец. Но здесь для нас очень важно выражение летописца «яко же сказают». Здесь виден источник, которым пользовался летописец. Это народные сказания. Принимая предание о Кии князе, летописец и роду его, потомству всех братьев, приписывает княжение между полянами. «И по сих, братья, держате по чаше рот их, княженье в полях». Потом, чтобы показать особенность всех остальных племен, прибавляет «в деревлях свое, а дреговичи свое» и так далее. То есть «в деревах у древлян свое независимое княженье, а дреговичи держат свое». Но мы знаем, как летописец вывел заключение о важном владельческом значении Кия и его рода. Источники его относительно дреговических и древлянских княжений еще более скудны. И в летописи Переяславля-Суздальского читаем «А деревляне собе, а дрягвичи собе жить на чаше, а словене собе новгородцы, а палачане також без князей» и прочее. Сказавшие о расселении племен славянских, о народах чужих, которые в его время платили дань Руси, летописец сообщает известие о нашествии разных степных народов с востока на славян. Единственные события в жизни последних. Здесь источниками служат для него отчасти греческие летописи, отчасти туземные славянские предания и пословицы. Так из византийских источников он знает, что угры, белые, явились при царе Ираклии и ходили на Хозроя, царя персидского. Из славянских преданий знает он о притеснениях, которым дулепские женщины подвергались от аваров. Из пословицы «погибошо аки обры» заключает о гибели этого народа без племени и наследка. Потом летописец переходит к описанию нравов и обычаев племен славянских. Сведения об этом предмете, разумеется, он мог получить из разных преданий и песен. Но он сам указывает на другой, верный источник — старинные нравы и обычаи племен, сохранившиеся в его время. «Это делают вятичи и ныне», — прибавляет он, говоря о древних языческих похоронных обрядах. Должно заметить и здесь, что о северных, отдаленных племенах летописец знает мало, говорит неопределенно вообще. «Си же творяхо обычаи кривичи прочие погания. Подле описания славянских нравов и обычаев вставлено описание нравов и обычаев различных народов из греческой хроники Георгия Амартола. Известия о дорюриковском быте восточных славян оканчиваются известием о притеснениях, которым подвергались поляне от древлян и других окрестных племен, и потом известием о нашествии казар, которые принудили полян платить себе дань. Здесь вставлено сказание о дане по мечу с дыма, сказание, очевидно, позднейшее, сочиненное уже в то время, когда казары пали под ударами русских князей. Нашли казары полян, сидящих по этим горам в лесах, и сказали казары: «Платите нам дань». Поляне, подумавши, дали по мечу от дыма. Понесли эту дань казары к князю своему и старейшинам и сказали им: «Вот мы нашли дань новую». Те спросили их: «Откуда вы это взяли?» «В лесу, на горах, над рекою Днепровскую», — отвечали они. Старцы казарские сказали тогда: «Не добра эта дань, князь. Мы доискались ее оружием, которое остро только с одной стороны, саблями, а у этих оружие обоюду острое, меч. Будут они брать дань на нас и на других странах». «Так и случилось», — прибавляет летописец, — «владеют казарами русские и до сего времени». Вот все, что находим в летописи о дорюриковском времени. Картина, по-видимому, очень скудная в подробностях. Но мы не имеем никакого права предполагать, что летописец утаил от нас что-нибудь, что он знал больше, чем сколько записал. Следовательно, и в самой действительности историк не должен искать ничего больше. И в самом деле, каких еще нужно более подробностей? Живет каждый особо с родом своим на своих местах, владеет родом своим. Когда изгоняются завоеватели, то род встает на род, и начинаются усобицы. Летописец упоминает о городах, но тут же и дает знать, как мы должны представлять себе эти города, их отношения между собою и к остальному народонаселению. Жители их пашут землю. Присутствие городов не мешает людям жить в лесу, подобно зверям, убивать друг друга, похищать девиц. Вот весь быт,